прочие значительные изобретения, на которые претендуют китайцы. Изобретать китайцы начали еще в эпоху неолита. Они придумали серповидные прямоугольные каменные ножи, каменные мотыги, лопаты. Потом у них появились дома, оштукатуренные известью, гончарный круг, керамические сосуды на трех ножках, керамические пароварки и так далее. А вот еще несколько важных изобретений китайцев.